Глава 20. Сюрприз для медвежонка. В воскресенье все пошло не по плану. Во-первых, Кира заболела, но старательно скрывала это до обеда. Игорь заметил неладное, когда она третий раз за утро отказалась от завтрака, а ее обычно бледные щеки приобрели неестественный румянец. «У тебя все в порядке?» — спросил он, присаживаясь рядом с ней на диван, где она закуталась в плед, делая вид, что увлечена книгой. «Конечно!» — Кира перевернула страницу с таким видом, будто это самая захватывающая история в мире. «Просто не хочу есть, и немного холодно!» Игорь нахмурился. «В квартире 25 градусов тепла. Ты в теплом свитере, махровых носках и пледе. Я мерзлявая!» Пожала плечами Кира, но вздрогнула от боли в горле. «Как мама!» «Дай-ка!» — Игорь, не слушая возражений, прикоснулся к ее лбу. «Так и знал! У тебя жар!» «Нет у меня никакого жара!» — возмутилась Кира, но кашель, который она так старательно сдерживала все утро, предательски вырвался наружу. «Ладно, может быть, небольшой!» «Почему ты не сказала?» Игорь уже искал в шкафчике градусник. «У меня была куча планов на сегодня, но все отменяется. Сначала твое здоровье». «Ни в коем случае не нужно откладывать планы!» Кира оживилась, несмотря на недомогание. В конце концов, она может попросить Тимоху сделать снимки. «Нужно!» — отмахнулся Игорь, протягивая ей термометр. «Держи под мышкой, я пока поищу лекарства». Планы у него действительно были и весьма серьезные. Он собирался наконец-то поговорить с Анечкой о том, как продвигаются их отношения. После очередного ужина и похода в кино она намекнула, что хотела бы перейти на новый уровень, и Игорь был не против. Он даже придумал, как деликатно сообщить об этом Кире, чтобы не травмировать ребенка. Но теперь все это могло подождать. У дочери была температура 38,2. Именно в тот момент, когда Игорь открыл аптечку, в дверь позвонили. «Кто это может быть?» — пробормотал он. «Никого не жду». «Может, соседи? Или Тимоха?» — предположила Кира с дивана, прекрасно зная, что их непростые отношения с соседями не предполагали дружеских визитов, если только это не Василий Васильевич. Игорь пошел к двери, рассчитывая быстро отделаться от незваного гостя. Но как только он открыл дверь, его планы рухнули окончательно. «Сюрприз!» — на пороге стояла Ника, сияющая, загорелая и с огромной сумкой в руках. «Я вернулась из Мексики и решила заскочить к тебе». Игорь застыл, не в силах подобрать слова. «Ника — его бывшая девушка или не бывшая?» Да вообще и не его девушка. Они вроде как обо всем поговорили после появления Киры. Но Ника выглядела так, словно никакого расставания и не было, словно она забыла все, что Игорь ей говорил. «Ника», — наконец выдавил он, — «какой неожиданный визит!» «Ты всегда так рад меня видеть!» — засмеялась она, проскальзывая мимо него в квартиру. «У меня столько всего произошло!» «Я привезла тебе подарки. Ты не поверишь, что там сейчас творится. Все пляжи забиты туристами. Но я нашла одно секретное место», — Ника замолчала, увидев Киру на диване. «О!» — она перевела взгляд на Игоря. «А это у нас кто?» «Это Кира», — Игорь прокашлялся. «Моя дочь. Вы уже виделись». «Дочь?» — Ника прищурилась. «Точно, Кира, я помню. Привет, малышка!» «Привет, медвежонка!» — хрипло поздоровалась Кира с дивана. Ника покраснела. «Вот уж не думала, что ты запомнила!» «Я многое запоминаю!» — невинно улыбнулась Кира. Игорь стоял, не зная, что делать. Ника выглядела так, будто готова продолжить с того места, где они остановились несколько недель назад. А Кира явно наслаждалась ситуацией, несмотря на болезнь. «Ника, это очень неожиданно», — начал Игорь. «Кира болеет, у нее температура, и я как раз...» «О, бедняжка!» — воскликнула Ника, мгновенно переключаясь. «Я знаю отличное мексиканское средство от простуды. Текила с медом и лимоном». «Ей 9 лет», — напомнил Игорь. «Ну, тогда без текилы», — не смутилась Ника. «Просто мед с лимоном. И я умею делать потрясающий куриный бульон. Меня бабушка научила». Не дожидаясь приглашения, она прошла на кухню и начала шуметь, выдвигая ящики и открывая шкафчики. «Ты где держишь кастрюли? А, нашла! Боже, у тебя тут такой бардак! Совсем не изменился!» Игорь беспомощно посмотрел на Киру. Та пожала плечами и одними губами произнесла: «Медвежонок?» «Не обращай внимания», — прошептал он в ответ. Не успел Игорь придумать, как тактично выпроводить Нику, как в дверь снова позвонили. «Это уже какое-то нашествие», — пробормотал он, направляясь к двери. «Если там еще одна бывшая, я точно переезжаю». Открыв дверь, он застыл во второй раз за день. На пороге стояла Анечка с корзиной фруктов. «Привет», — улыбнулась она. «Я решила заскочить за тобой, и вот думаю, что ребенку фрукты будут очень полезны». Она замолчала, увидев выражение лица Игоря. «Что-то случилось?» Прежде чем Игорь успел ответить, из кухни выглянула Ника с половником в руке. «Медвежонок, у тебя есть базилик? Без него бульон будет не тот». «О-о-о!» — Ника заметила гостью. «А это кто?» «Анна Сергеевна». Анечка вежливо улыбнулась, но ее глаза остались холодными. «Учительница Киры, а вы?» «Ника», — ответила та, небрежно взмахнув половником. «Девушка Игоря, бывшая, или, может быть, снова настоящая, это мы еще обсудим. Знаете, Игорь сам не знает, что ему нужно. Или кто?» Атмосфера в прихожей мгновенно стала такой плотной, что ее можно было резать ножом. «Игорь, можно тебя на минутку?» Голос Анечки звучал обманчиво спокойно. Но Игорь, знавший ее уже достаточно долго, уловил опасные нотки. «Конечно», — он вышел на лестничную площадку, плохо прикрыв за собой дверь. «Ты не говорил, что к тебе приедет?» «Девушка», — Анна Сергеевна скрестила руки на груди. «Я не знал!» — воскликнул Игорь. Она просто появилась на пороге 10 минут назад. Вернулась из Мексики и решила заехать без предупреждения. «И сразу начала готовить у тебя на кухне?» Анечка приподняла бровь. «Очень по-домашнему». «Анечка, клянусь, между нами ничего нет». Игорь попытался взять ее за руку, но она отстранилась. «Знаешь что?» — сказала она тихо. «Я, пожалуй, зайду в другой раз, когда у тебя будет меньше гостей, и поход в парк отменяется. Мне нужно проверять тетради». «Аня, пожалуйста!» «А это передай Кире». Она сунула ему корзину с фруктами и, развернувшись, быстро пошла к лестнице. «Анна!» — Игорь дернулся за ней, но в этот момент из квартиры донесся грохот. Он ворвался обратно и обнаружил, что Кира, бледная и дрожащая, стоит посреди прихожей, и у ее ног валяются осколки разбитой кружки. «Что случилось?» «Я просто хотела еще чая», — объяснила Кира, но вообще-то она подслушивала, и от неожиданного крика Игоря за дверью вздрогнула и выронила из рук кружку. Но спектакль надо было доигрывать. Кира пошатнулась, делая вид, что вот-вот упадет в обморок. Игорь подбежал к дочери и едва успел подхватить ее. «Так, все!» — решительно сказал он. «Кира идет в постель, а ты, Ника...» Его прервал еще один звонок в дверь. «Да что ж такое!» — не выдержал Игорь. «Это просто какой-то день открытых дверей!» Ника, воспользовавшись моментом, поспешила к двери. «Я открою и соберу осколки», — сказала она. «А ты позаботься о дочери». Игорь не успел ее остановить, усадил Киру на диван, а Ника уже распахнула дверь. На пороге стояла высокая элегантная дама в шляпке с вуалью и с рыжим шпицем, который немедленно залился звонким лаем, увидев незнакомку. «Ванесса!» — ахнула Кира, поняв, что это бабушка. «Вот же черт!» — прошептал Игорь. «Вы кто?» — с энтузиазмом выдала Ника. «Ванесса Витольдовна, бабушка Киры!» — ответил ей Игорь, выходя из гостиной, чувствуя, как этот день становится все хуже и хуже. «Добрый день!» — Ванесса Витольдовна окинула Нику таким взглядом, словно та была насекомым под микроскопом. «Это вы, милочка, кто такая?» «Ника!» — улыбнулась та, протягивая руку. «Девушка Игоря». «Бывшая девушка», — автоматически поправил Игорь, и Ванесса Витольдовна приподняла бровь. «Занимательно». Она прошла мимо Ники в гостиную, не пожав ее руку, и сразу осмотрела внучку критическим взглядом. «Кира, дорогая, ты выглядишь больной, что с тобой?» «У меня температура», — прохрипела Кира, которая впервые за все время, казалось, была искренне рада видеть бабушку. «И горло болит». «Я так и думала», — кивнула Ванесса Витольдовна. «Тебе не следовало здесь оставаться ни на минуту. Здесь скопище микробов и странных людей. Милочка, у вас все прививки есть?» «Что?» «Господи, с кем приходится иметь дело, Людовик?» — обратилась она к шпицу. «Сидеть!» Людовик команду не выполнил, и после того, как его поставили на пол, побежал обнюхивать Киру. «О чем она говорит?» — Ника шепотом задала вопрос Игорю. «Какие прививки?» «От всех заболеваний, которые могут передаваться. Воздушно-капельным путем, милочка!» Ванесса Витольдовна все слышала, при этом еще более внимательно и критично осматривая свою внучку. «В этом доме есть градусник?» «Да, вот он». Игорь оказался рядом за доли секунды. «Мы мерили температуру». «Дайте сюда, тоже мне доктор». «Кирочка, милая, ложись вот так, держи. Все будет хорошо, бабушка рядом». Голос Ванессы Витольдовны смягчился, а Кира поняла, что она вляпалась по полной. «И не стойте столбом, вы, сладкая парочка, быстро в аптеку, я дам список. А вы, милочка, на кухню. Должна быть от вас хоть какая-то польза». А Кира, лежа с градусником, подумала, что даже лучше, что она заболела, а еще лучше, что Ника вернулась. Ревность и расставание даже лучше, чем какие-то фотографии.